Никита искал единомышленников, с которыми он мог бы потихоньку проводить в жизнь составленный им план. Ему приходилось встречаться и разговаривать с теми, с кем он раньше предпочел бы даже не здороваться. Но что делать? Жизнь учила его быть доброжелательным ко всем. Никита ни перед кем не лебезил, а предпочитал говорить исключительно по делу. Но и это не всегда получалось. В нашей стране сложилась странная ситуация, унаследованная непонятно от кого. Личное путалось с общественным. Если на работе человеку делали замечания по поводу дела, которое он выполнял, то он воспринимал это как личное оскорбление. То ли делом не дорожил, то ли работу не ценил, то ли я было слишком огромным. Отчего появилась у нас эта удивительная безответственность и наплевательское отношение к своим обязанностям? Неужели от того, что нам мало платили? Или от уверенности в том, что мы духовная нация? Все равно вырулим. Что нас высшие силы не оставят? Кому нужны бездельники и безответственные работники? Самой жизнью Никита был научен правильно общаться с несознательной личностью, гордо раздувающейся от того, что к ней обращаются за помощью и поддержкой. Всегда и во всем мы выставляем на показ наше горделивое «я», частенько забывая об интересах дела. Никите теперь нужно было быть вдвойне внимательным. Не дай-то Бог прошел бы по коридору и с кем-то не поздоровался, погрузившись в себя. Завтра этот сотрудник уж точно забыл бы передать ему какие-нибудь срочные бумаги. И не важно, что страдало дело. Главное, что личность была отомщена. Личность праздновала победу. Она торжествовала. Она ликовала. А душа, загнанная в угол, ждала часа прозрения. Дело же между тем стояло на месте. Неужели хоть одному здравомыслящему человеку могло бы прийти в голову, что судьба, будущее детей целой страны зависит от того, правильно ли Никита поздоровался со своим сотрудником? Пока с проектом все складывалось удачно. Помогала и Ольга. При ее общительности у нее было очень много нужных в этом деле знакомых. Никита никуда не спешил, а делал все вдумчиво, сосредоточившись на главном – на пользе для страны. Да, собственно, кто из нас когда-нибудь был против того, чтобы всем жилось лучше? Никто. Тогда что нам мешает жить лучше? На каком-то этапе Никита почувствовал, что проект стал приостанавливаться в движении, а потом и вовсе тормозиться непонятной силой. Что это была за сила? Это была зависть. Зависть съедала души тех, кто не мог, не хотел, не умел совершать полезное. Они бы с удовольствием что-то получали, но отдавать эти люди не умели. Получить готовый спасительный проект – пожалуйста. Но отдать славу, почести тому, кто заслужил, никогда. Поэтому проект стоял на месте. «Хорошо, что так», — говорил Сергей. «Лучше переждать какое-то время». Они с Иваном внимательно отслеживали складывающуюся ситуацию. «Там растет такой ком ненависти», — вздыхал Иван, — «совершенно беспричинный. Но тем хуже для тех, кто допустил эту гадость в себя. Впрочем, и нашим придется несладко. Они встанут перед стеной непонимания, зависти, сплетен. Им не привыкать, заметил Сергей. А разве у Никиты так уж не было в жизни? Сама матушка жизнь ставит его на узкую тропу. Куда ему обращаться с жалобами, просьбами, мольбами? К Господу, ответил Иван. Куда же еще? уповайте на Господа, а не на человеков. «Никита, не спеши, пережди», – тихо говорил Сергей. «Подожди до лучших времен, дай утихнуть первой волне». Никита, как ни странно, слышал Сергея, воспринимая его слова как внутренний голос или интуицию. «Мне стали сниться вещи и сны», – говорил он Ольге. «Я делаю так, как мне говорится, и вижу, что все правильно. Нам нужно свести общение с друзьями до минимума». «Хорошо», – соглашалась Ольга и целиком погружалась в работу, оставляя лишь 1,5 часа в день на занятия, которые она никогда не прекращала с момента своего возвращения из тайги. Пробовала Ольга научить Тоню тому, что знала, но у той ничего не получалось. Тоня не видела в этом необходимости. «Я и так хорошо дышу», – отвечала она, – «и на своих домашних делах прекрасно концентрируюсь». У Тони несколько лет назад был первый срыв, после которого она с трудом оправилась. Все пришло в норму, но безразличие к внешней жизни осталось. Стоило больших трудов уговорить ее пойти на выставку, на концерт. Не интересовали Тоню ни музеи, ни магазины. «Мне и дома хорошо. Никого не хочу видеть». «А к Молчуну летом поедешь?» – спрашивал Никита. «Поеду, если народу не будет». Тоня вышла из депрессии после того, как Мария Васильевна и Ольга Федоровна уехали в Индию спасать индийский народ от нищеты, болезней и бездуховности. Чем-то эта акция напоминала решение англичан о колонизации этой древней восточной страны или американских миссионеров, едущих в Россию со своими представлениями о вере в Бога. Две милые женщины благополучно поделили индийскую территорию. Поскольку одна оказалась воплощением Рерих, а другая Блаватской, они разъехались соответственно в Кулу и Мадрас. Кулу Мария Васильевна встретила еще одно воплощение Матери Мира, путешествующую вместе с архистратигом Михаилом и благословляющую индийский народ Святым Духом. При этом она омывалась в священной реке, раздевшись до нога, что было святотатством для индусов, за ней наблюдавших. Впрочем, они сочли ее сумасшедшей и не применили к ней никаких карательных мер. «Как же все это называется?» – спрашивал Сергей Ивана, наблюдавшего за проходящими перед его взором картинками. «Глупость? Невежество? Сумасшествие? Что это за явление? Объясни мне. Ведь это русские люди. Индусы боготворят нас, считают братьями. И тут такое на их глазах вытворяется. Какой позор!» «А ты поменьше смотри», — спокойно замечал Иван. «Жизнь есть жизнь. Мало ли что кому в голову взбредет. Относись к этой женщине как к неразумному ребенку. Дети порой странные вещи вытворяют». «Смотрю я на это только потому, что хочу отследить Тонины кармические связи. Она с Ольгой все-таки связана. Мне нужно знать, чего следует ожидать в будущем. Причины порождают следствие. Есть ли у Тони возможность выйти из того состояния, в котором она находится?» «Думаю, что дело тут в ее желании. Отгораживаясь от всех, она оберегает свою душу от травм. Просто она не хочет больше страдать». Тони очень сильно досталось. Когда ее любимцы уехали, последователи начали ругаться и спорить между собой. Люди делили чужую славу, пытаясь доказать друг другу, что только они правильно понимают то, что им говорилось. конце долгих разборок они нашли крайнего. Того, кто громко, вслух озвучивал тайные мысли господина. Таким крайним оказалась Тоня, виноватая и в чужих болезнях, и в семейных конфликтах, и в увольнении с работы, и даже в том, что кто-то не смог достать билеты на поезд. На Тоню посыпались угрозы, сплетни, обиды, жалобы. Володя поспешил увести ее к Федору, в союзную избушку, откуда ее потом и забрала Ольга. Сам Володя с тех пор держался подальше от всякого рода оккультистов, а женившись, уехал из своего города. Он продолжал разработки по налаживанию производства, преуспел в этом деле и слыл редким специалистом. Все это было в поле зрения Сергея и Ивана, отслеживающих всякое движение вокруг проекта, отданного Никите. Прямо или косвенно эти люди были с ним связаны. Как интересно, порой в жизни мы и не задумываемся о встречах, что происходит с нами, но они могут неожиданно иметь последствия в будущем. Никита едва знаком с Володей, но Володя связан с Тоней. Тоня живет в доме у Никиты, знает Танюшу и Сашу. «Какой клубок нитей кармических», – рассуждал Иван. «И сколько таких странностей по всей земле. Попробуй распутать потом». Поэтому работа владык кармы считается самой тяжелой. Что мы, крошечный отрезок гигантской цепи, опоясывающей планету, мы всего лишь стоим на своем месте и выполняем порученную работу. Нам она кажется наиважнейшей. Но существуют еще более важные задачи. Чем там Николай занимается? Николай искал на Земле ученых, бьющихся над разгадкой гравитации. Среди них ему предстояло найти самого достойного и послать несколько формул, которые лягут в основании новой науки – науки синтеза. Он уже поработал таким образом с астрофизиками, геологами, математиками. В разных областях науки произошли неожиданные важные открытия, которые предстояло соединить в единое целое. «Люди наивно полагают, что до всего дошли сами», – говорил Иван, – «если бы они знали всю правду». «В какой-то степени они действительно дошли до всего сами», – отвечал Сергей. «Не мог бы Николай передать формулы садовнику, а сведения, касающиеся открытий, школьным учителям? Что бы они с ними делали?» Он ищет самых достойных кандидатов. Но понятия о достойности у нас различны. Николаю важна не только чистая душа, но и некая амбициозность, чтобы человек не просидел с гениальным открытием всю жизнь взаперти, не зная, куда с ним идти и как выйти на нужных людей. Получается, что и мы зависим от людей, от их взаимоотношений, мыслей, связей. Конечно, на то и существует понятие свободной воли человека. Мы только подталкиваем людей к исполнению наиважнейших космических задач. А как они это делают, целиком зависит от их сознания. Более сознательные люди включают весь арсенал мыслей и чувств в решение ставшей перед ними задачи. Они стараются идти ровно, осторожно, как по лезвию бритвы. Менее сознательные бросаются на пролом, делая массу ошибок, завязывая трудно распутываемые кармические узлы. И как же будет правильнее? Как исполнить поручение? Нужно уповать на Господа. Человек всего лишь исполнитель его воли, его руки и ноги. Нужно слушать свое сердце, через которое и говорит Господь. Можно и ошибаться, ничего страшного. И ошибки заранее учитываются высшими силами. Вот в случае с Никитой у нас есть запасной вариант. Конечно, есть. Но Никита идеальный исполнитель. В другом случае нам бы предстояли всякие осложнения. Это не важно. Главное, что есть план. А путей реализации этого плана великое множество. Татьяна Андреевна шла по пыльной, шумной Москве. Около небольшого сквера она остановилась, как бы прислушиваясь к чему-то, а потом прошла к одной из скамеек, где сидела Танюша, приехавшая в город рано утром. «Что, милая, заждалась?» – тихо спросила Татьяна Андреевна. «Думала, что ошиблась? Что не так поняла?» «Думала», – согласилась Танюша. «Я не очень уверена в себе». «Ничего, когда-нибудь и у тебя появится сила. Она придет с опытом». Глаза Татьяны Андреевны излучали такую любовь и доброту, что Танюша просто таяла в их свете. Она всматривалась в Татьяну Андреевну и чувствовала, что давно знает эту прекрасную женщину. «Меня то в жар, то в холод бросает», — сказала Таня. «Сейчас я сосредоточусь и буду вас внимательно слушать». «Хорошо, успокаивайся, а я тебе пока расскажу, что Землю в скором будущем ждет». Люди очень легкомысленно относятся к понятию энергии, не понимая, что они серьезнейшим образом влияют на планетную жизнь. Вибрациями пронизано буквально все. Нет в космосе ни одного объекта, изолированного от общей жизни. Новые энергии уже активно работают на Земле, но предстоит вливание следующих порций токов, куда более мощных. Люди будут напуганы не только болезнями, но и новыми космическими явлениями, которым не смогут сразу найти объяснение. Для того, чтобы не допустить паники, губительной для человечества, нужно иметь на Земле силы, способные стать некими островками спасения. Это должны быть люди со стойким, уравновешенным характером, одним своим присутствием, успокаивающий других. Внешние факторы для них имеют второстепенное значение, поэтому они не поддаются всеобщему стрессу. К таким людям будут идти за советом, просить помочь или просто находиться рядом. Ты и Саша именно такие люди. Но вы не одни. Рыцарей, посвятивших себя служению человечеству, много. Они есть не только в России, но и на любом континенте и в любой стране. Бездуховных стран, оставленных Богом, не бывает. Земля – Божья планета, Его творение. Поэтому Он присутствует везде и во всем. Правда, есть люди и страны, которые не допускают к правлению Бога, а хотят править сами. Горе таким! Отвергающие Бога отвергают жизнь. Сейчас тебе нужно помочь Ольге и Никите. Пойдешь к ним, Танюша, они тебя с радостью примут. Если смотреть с человеческой точки зрения, то они и старше тебя, и занимаются дольше. Но ведь это не главное. Душой ты гораздо старше, а духом сознательнее. Это не задание и не миссия, это просто просьба. Может быть, тебе казалось, что ты и Саша должны выполнять нечто особое, но на самом деле все складывается из незначительных на первый взгляд событий. Мозаика для узора вселенской ткани подбирается в обычном дне, в каждом мгновении, дающем ростки в будущем. Ничего особенного ты делать не будешь. Будешь просто жить, становясь год от года все более сильным и мужественным воином Христовым. Его сердце болит за нашу страну, за наш дух. Поэтому он посылает своих служителей сюда, на землю, чтобы и они несли крест, как его когда-то понес он. И ты, и Саша – воины. На вас мы возлагаем большие надежды. Танюша слушала тихо и ровно льющуюся речь и почему-то плакала. По щекам текли слезы и капали на коленки, оставляя крошечные пятна на юбке. «Опять все просто», — сказала она. «Почему все так просто?» «Потому что сложности придумывают люди, а жизнь Божья в простоте. Ты посиди, подумай, а потом иди по этому адресу. Здесь недалеко». Татьяна Андреевна пошла из сквера, оставив на скамейке Танюшу, погрузившуюся в себя. Потом она подняла голову и стала смотреть вслед удалявшейся фигуре, будто и не шедшей по земле, а парящей над ней. «Как же так?» – думала она. «Что за чудеса происходят со мной? Уж не сплю ли я? Как я решилась ехать в Москву только потому, что почувствовала в этом настоятельную необходимость? Что вело меня?» «Любовь. Любовь ведет человека, посвятившего жизнь свою людям. Пусть не кажется тебе, что ты не умеешь любить, что ты не проявляешь интереса к людям. В твоем сердце нет черных пятен, а душа чиста, как белый снег. Дитя мое, ты умеешь быть честной. Ты не держишь злых мыслей. Ты никому не желаешь зла. Делай добро тем, кто причинил тебе зло, и ты почувствуешь, что умеешь любить. Любовь в чистоте и простоте жизни. Будь скромна, и я всегда буду с тобой. Жизнь строится из кратких мгновений, в которых ты и должна проявить себя честным, совестливым и незапятнанным человеком. Будущее творят не боги. Будущее созидают люди».